Черт, кого сюда занесло? Питер был немного напуган, хотя в основном это было связано с тем, как он был удивлен. Питер глубоко вдохнул и выдохнул, прежде чем подпрыгнуть и зацепиться за потолок, двигаясь в сторону шагов. Кто бы это мог быть? Питер медленно подошел ближе, чтобы не насторожить того, кто там был. «Да, сэр, я внутри. Но, похоже, здесь никого нет. Никаких следов. Похоже, они эвакуировались. Да, отчет был недельной давности, так что это не очень удивительно. Хотелось бы, чтобы отчет пришел раньше. Мы должны связаться с ней, поскольку это касается ее больше, чем нас», — раздался женский голос. «Хэм-эм-эм», — раздался другой голос из рации в ее руках. «Неважно. Тщательно осмотрите место и возвращайтесь, офицер. Если что-то найдете, немедленно доложите. Подкрепление готово и придет в любое время». «Принято», — сказала женщина-офицер и убрала рацию. Она была офицером полиции. Что она здесь делала? Нашла ли она тело, которое он оставил? Он был уверен, что мужчина не умер, так что если его доставили в больницу, то с ним все должно было быть в порядке. Вообще-то, теперь, когда он подумал об этом, ему не следовало оставлять человека там, Питеру следовало хотя бы перенести его поближе к больнице или еще куда-нибудь. Но неважно, страх Питера исчез. Он ясно слышал ее слова, когда она говорила о них. Кто такие они, Питер не знал, да и ему было все равно, но, по крайней мере, было облегчением знать, что она не преследует его. Глупо было даже думать, что она его преследует. В конце концов, кто вообще мог знать, что он избил того мужчину? Кроме той женщины, конечно. В любом случае, пора идти. Питер оторвался от потолка и начал, крадучись, выбираться из подвала склада. Ему нужно было выбраться, иначе его заподозрят и будут допрашивать без всякой причины. Полицейский собирался уходить. Хорошо. Питер вздохнул и прибавил шагу. Пройдя некоторое время, Питер наконец приблизился к выходу, когда почувствовал что-то холодное на шее. «Не пытайся делать ничего смешного. Медленно повернись», — подняв руки вверх. «Черт, какого хрена его паучья чутье не предупредила его?» Питер стиснул зубы, поднимая руки вверх. Затем, когда она осторожно отошла, Питер медленно повернулся к ней лицом. Женщина была смешанной национальности. Американо-азиатка со светлой кожей, красивым лицом и шелковистыми вороновыми волосами длиной до плеч. Ее униформа была облегающая и плотно прилегала к коже. Чуть ниже, и Питер уже мог сделать вывод, что у нее была красивая и сексуальная спина. Черт, она горячая. Питеру захотелось дать себе пощечину, как только он это подумал. Эдвард, он был гребаным извращенцем в своей прошлой жизни или как? Почему, блядь, его воспоминания должны быть заперты? Снимите эту маску. Назовите себя и причину, по которой так долго находитесь здесь. Вы работаете на них? Питер стоял молча. Он не хотел говорить, так как это выдало бы его голос. Ему нужно было изображать немого, пока он не сможет найти или сделать какой-нибудь голосовой модулятор. Питер начал двигать руками на языке жестов. «Я просто искал место, где можно побыть одному». Женщина приподняла бровь и нахмурилась. «Я сказала, снимите маску». Ее голос не оставлял места для переговоров, в нем звучал властный тон. Питеру это совсем не понравилось. Он не знал почему, но это напомнило ему кого-то. Может быть, какую-то стерву из его прошлой жизни. Но кто бы это ни был, Эдвард их ненавидел, и это слегка запудрило мозги Питеру, когда он начал медленно срывать свою маску. У него был небольшой план, который дорого ему обойдется. Как раз когда маска была наполовину сорвана, Питер выстрелил в нее паутиной и притянул к себе. Она вскрикнула и подняла пистолет, но Питер отбил его, окутал ее своей паутиной и впился губами в ее губы. Ее нежные и мягкие губы были освежающими. Питер проник языком в ее рот, ощупывая ее попку. Однако его внимание привлекло системное предупреждение. Пользователь поцеловал женщину, которая не является его постоянным партнером. Задание выполнено. Выдается награда. Плюс 50 СП. Когда СП Питера увеличилось до 3500, он купил максимальное увеличение использования аромат зверя и активировал его сразу после того, как офицер полиции застонала в поцелуе, чувствуя себя все более возбужденной с каждой секундой. Глава 06. Хозяин, Ч1. Недавно Юрика Ватанабе поручили одно дело, и это заставило ее разочароваться в прогрессе, которого они достигли. Дело им принесла серебряный соболь, что-то о похищенных драгоценностях. Юре было поручено поймать грабителя, но ей пока не удавалось этого сделать, и это ее расстраивало. Хотя неделю назад было сообщение, что вор собирается заключить сделку с бандой на складе. Но от нее это сообщение скрывали, что просто указывало на то, что в полиции Нью-Йорка есть кто-то, кто скрывает от нее информацию. Ей хотелось набить морду этому придурку, кто бы это ни был. Хотя ей все же удалось найти его, когда она ворвалась и пригрозила определенному человеку. Она узнала местонахождение склада, и капитан Джордж Стейси приказал ей отправиться туда. Она, конечно, пошла, но была разочарована, так как знала, что любой внутри склада мог сбежать, тем более, что последний отсчет был недельной давности. Но кое-кого она все же нашла. Она молча подошла к нему и прижала пистолет к шее, не собираясь нажимать на курок. Судя по виду, это был подросток, но она все равно была осторожна. Он вполне мог быть членом банды. «Не пытайтесь делать ничего смешного. Медленно повернитесь», подняв руки вверх, холодно сказала она, и он застыл. Он поднял руки и медленно повернулся. Это был мальчик, сделала вывод Юри. Он был небольшого роста и худощавого телосложения, по крайней мере, так она поняла по мешковатой толстовке, которую он носил, но она могла сказать, что это мальчик. На его лице была маска тыквы, а глаза смотрели на нее с голодом. Юри не удивилась его откровенному проявлению интереса к ее телу. Мужчины, особенно подростки, были похотливы, слишком похотливы, и она много раз пользовалась этим в некоторых случаях. «Это будет легко», — Юри сдержала ухмылку. «Сними эту маску, назови себя и причину, по которой ты здесь находишься. Ты работаешь на них?» — спросила она. Мальчик не ответил, но начал двигать руками. Юри слегка напряглась, но расслабилась, когда он начал делать знаки. Однако она не понимала языка жестов, поэтому она лишь приподняла бровь, а затем нахмурилась. Он мог тянуть время, если он был частью банды. «Я сказала, сними маску», — приказала она, не оставляя места ни для чего другого. Ее властный тон удивил даже ее саму, но ей было все равно. Скорее, ей было наплевать, когда он сорвал половину маски с губ, прежде чем бросить в нее что-то. Оно было белым и быстрым. Оно вцепилось в нее, и она почувствовала притяжение. Она вскрикнула от удивления. «Черт!» Она подняла пистолет, но мальчик отбил его. Она проследила глазами, как он проскочил и остановился возле стула. Но ее внимание было отвлечено, когда она почувствовала, как его губы агрессивно прильнули к ее губам. Прежде чем она успела осознать ситуацию, она почувствовала, как он проник в ее рот, и то же белое нечто покрыло ее тело. Она не могла даже пошевелиться. Затем, когда ее глаза расширились, в нос ударил странный запах. Он был странным, знойным. Она почувствовала влагу, и огромный румянец залил ее щеки. Что это было за удивительное чувство? Мальчик ласкал ее попку, что по какой-то причине еще больше возбудило ее. Она застонала. Она была мокрой. Так быстро. Она не знала почему, но знала, что это как-то связано с тем запахом, который был раньше. Она не могла сопротивляться, это было слишком удивительно, когда он так ласкал ее попку и одновременно глубоко целовал ее. А когда он легонько шлепнул ее по попе, она чуть не потеряла сознание. Мурашки. Она чувствовала мурашки и дрожь по всему телу. Он отступил, и она тут же последовала за его губами, чтобы получить еще. Проклятие. Что, черт возьми, с ней происходит? Ее тело не слушалось. Он взял ее за плечи и оттолкнул. Его глаза смотрели на нее. Она не могла пошевелиться, когда он так смотрел на нее. Мальчик поднял руку к запястью и начал что-то делать. Она увидела, как из его запястья вытекает белая масса. Это было похоже на паутину. Но как? Какая-то технология. Или органика. Но как такое возможно? Она не знала. Питер, с другой стороны, не обращал на нее никакого внимания, сосредоточившись на том, чтобы сделать что-то из своей паутины. После долгих попыток ему наконец удалось сделать две самодельные вещи из своей паутины. Чекер и наручники. Питер не понимал, что он делает. Все это было странно и чуждо ему. Возможно, это была его эдвардская сторона. Нет, в любом случае, он посмотрел ей прямо в глаза, и она вздрогнула. Вау! Запах зверя был потрясающим. Она вела себя как те легендарные пьяные шлюхи. Безумие. «Повернись», — приказал он, и она повернулась, с готовностью повинуясь. «Руки на задницу, чтобы я их видел». Он усмехнулся. «Как все перевернулось». Она так и сделала, и он застегнул на них импровизированные наручники. Но, черт возьми, они не подходили. Неважно. Питер вздохнул и переплел ее руки вместе. Так много сил для того, чтобы сделать для нее наручники. Он снял с нее всю остальную паутину, а затем снял и ее одежду. Он не собирался повторять прежнюю ошибку. Он не собирался рвать ее одежду, как с Гвен. Питеру потребовалось время, чтобы раздеть ее. И, о боже, как она была сексуальна. Сиськи у нее были немного маловаты, не слишком, но ее пышная задница компенсировала это. Он собирался отшлепать ее до смерти. Он не мог дождаться. Ее тело было в отличной форме, атлетическое. Он надел импровизированный чекер на ее шею, а затем просунул палец в паутину и потянул ее к стулу. Это был тот же стул, где лежал ее пистолет. Питер не возражал против пистолета, но в его голове зажглась идея. «Наклонись на стул», — приказал он, и она подчинилась. «Хм, отлично», — похвалил он, слегка поглаживая ее попку, когда она задрожала от его прикосновения. «Подними задницу». Юрика сделала то, что ей сказали. Ее зад был поднят в воздух, а лицо прижато к спинке стула. Питер ласкал ее попу. Она чувствовала, как ее сердце колотится в предвкушении. Технически, ее насиловали. Но действие и запах зверя заставляло ее думать, что она делает все добровольно. По крайней мере, так считал Питер. Юри чувствовала, как колотится ее сердце в ожидании первого шлепка. Да, это будет первый шлепок в ее жизни. Шлепок, жгучая боль в области правой ягодицы заставила ее расширить глаза, когда она резко подалась вперед. Сказать, что она была удивлена, было бы преуменьшением. Жгло, но было и кое-что еще. Вскоре боль начала стихать, а руки Питера нежно поглаживали то место, по которому он шлепал. Понравилось ли ей это, она не была уверена. Шлепок, без предупреждения еще один шлепок пришелся на другую сторону ее попки. Она прикусила нижнюю губу, так как ее глаза немного затуманились. Ее киска сжалась. Черт, это было больно. Но, в глубине ощущался оттенок чего-то странного. Черт, что с ней происходит? Шлепок, третий удар, и боль, которую она ожидала, превратилась в нечто приятное. Ее тело напряглось. С каждым ударом ее удовольствие пересиливало боль. «С этого момента ты будешь называть меня хозяином, поняла?» Шлепок, ее пальцы ног уперлись в пол, а лицо прижалось к стулу, когда она издала чувственный стон. Ее киска запульсировала. Я не услышал ответа. Шлепок, ее киска становилась все более влажной с каждым ударом, и она едва сдерживалась, чтобы не потереть бедра друг от друга. «Да-да, хозяин, мой хозяин». Шлепок, ха-ха-ха-ха. Еще один шлепок, и стон вырвался из ее слезящихся глаз, когда давление устремилось к ее киске. Она почти достигла кульминации. Но, словно дразня ее, мальчик остановился. Черт, что она чувствовала? Почему он не продолжает? Она хотела еще, черт возьми. Юри удивилась собственным мыслям, но не стала их обдумывать, так как мальчик снова отдал ей приказ. «Встань!» Она встала. Это было трудно. Она потерла бедра друг от друга, прикусив губу. К черту это дерьмо. Почему она чувствовала себя такой возбужденной? Почему ее разум был затуманен? Питер потянул ее за чокер и придвинулся, чтобы сесть на стул. Устроившись поудобнее на стуле, он поднял ее пистолет. Он погладил ее лицо стволом пистолета. Оно было холодным. Затем он опустил его ниже, к ее шее, груди, к ее эрегированному соску. Он слегка коснулся его, и она вздрогнула от холода ствола. Ствол переходил от одного соска к другому, затем спустился к ее подтянутому животу. Она вспотела, и это усилило ее очарование в 10 раз. Питер переместил ствол к ее киске, время от времени лаская ее холодным стволом. Не слишком сильно, так как это могло бы испортить ей удовольствие. По ней пробежала дрожь, когда ствол коснулся ее пизды. Питер отодвинул его. Кто знал, где побывал этот пистолет? Затем он посмотрел на ее лицо. Ее лицо было искажено. Щеки раскраснелись. Глаза затуманены вожделением. 00:26:34. Питер посмотрел на время. Черт, не прошло и 5 минут, а она уже. Питер вздохнул и убрал пистолет, положив руки на подлокотник кресла, указав подбородком на свой член. «Используй свой высокомерный рот по назначению». Юри поняла, чего он хочет, и в мгновение ока опустился на колени. Ее руки все еще были скованы наручниками за спиной, поэтому это было немного трудно. Но через некоторое время ей удалось расстегнуть молнию и спустить его штаны своим ртом. Ей все еще было трудно вытащить его член из трусов, поэтому Питер вздохнул и достал его для нее. Время поджимало, и он не должен был терять его. Его член выскочил из своих пут, ударившись о ее лицо. Ее румянец стал еще более похотливым. Черт, какой большой!» – прошептала она. Питер позволил ей полюбоваться его чудовищем, прежде чем она подняла голову и высунула язык наружу. Она лизнула кончик, его член запульсировал, и Питер застонал. Юри с любовью облизала кончик, затем провела языком по члену и нежно пососала его верхушку. Через несколько секунд его член блестел от ее слюны. Тогда она открыла рот и погрузила его зверя наполовину. Она отодвинулась назад, глубоко вдыхая, прежде чем снова попытаться принять его в себя. Он медленно продвигался к ее горлу, пока весь член не оказался у нее во рту. Она слегка поперхнулась, но посмотрела на него и снова подняла голову. Ее тепло распространилось по его члену. Она начала покачивать головой вверх-вниз. Каждый раз она поглощала весь его член, заставляя его шипеть от удовольствия. Она держала зубы подальше, стараясь не задеть его член. После некоторого времени покачиваний вверх-вниз Питер был близок, очень близко. Питер вздохнул. Она была хороша, но недостаточно хороша. Он схватил ее за волосы и толкнул вниз, заставляя ее подавиться, когда его член проник глубоко в ее горло. Питер не позволил ей отстраниться. Ее удушье только усиливало его удовольствие, так как ее мышцы сжимались вокруг его члена. Он почувствовал, как нарастает давление, прежде чем его член спазмировал, выпуская сперму в ее горло одним, двумя, тремя и четырьмя толчками. Она захрипела, ее слезящиеся глаза почти выскочили из глазниц. Питер застонал, отталкивая ее, его член выскользнул из ее горла и рта, пульсируя из-за своей чувствительности. Сотрудница полиции кашляла некоторое время, прежде чем подняла на него взгляд, показывая ему остатки спермы на своем языке, прежде чем проглотить все с громким глотанием. День. Получить филляцию завершено. Выдача награды. Плюс 100 СП. 110 000 СП. Добавлен временный партнер. Юрика Ватанабе. 26. Человек. Временный. Питер был разочарован, увидев низкое количество СП, но его настроение улучшилось, когда она начала вылизывать его член. О, он также прочитал ее имя в уведомлении. Он был немного удивлен, но не сильно. Юри. После того, как Юри вычистила его член, как хорошая девочка, она подняла на него глаза. «Возьми меня, пожалуйста, хозяин». Она умоляла, ее щеки раскраснелись, глаза затуманены и пьяны. Черт, член Питера запульсировал. По какой-то причине это было так возбуждающе. Гребаный Эдвард, запудривающий ему мозги. Но Питер не жаловался. Перемены были приятными. Питер посмотрел на оставшееся время. 00:15:56, 00:15:55, и усмехнулся. Глава 07. Хозяин, Ч2, возьми меня, пожалуйста, хозяин, умоляла Юри. Мальчик усмехнулся, когда она встала. Взять тебя, ты так хочешь принять мой член внутрь? Он поймал ее за задницу, разминая ее ягодицы по своему желанию, притягивая ее ближе, его член слегка касался ее пизды. Да. Питер улыбнулся и сильно шлепнул ее по обеим ягодицам ладонями. Шлеп. Юри издала сладкий стон удовольствия. «Я не расслышал, как ты ко мне обратилась», — сказал он холодно. «Да-да, ха, хозяин». Питер массировал ее ягодицы, прежде чем его правая рука переместилась вниз к ее капающей киске. «Чертова шлюха, уже такая мокрая», — он был серьезен. Его рука промокла за секунду. «Ты так сильно хочешь мой член?» «Да, хозяин, я хочу быть изнасилованной вашим членом». Юрика Ватанабе уже не была уверена в том, что говорит, но ей было все равно. Она хотела этого мальчика, нет, ей нужен был член хозяина в ее киске, и нужен был сильно. Питер встал с кресла, разделся, положил пистолет и свою одежду на подлокотники кресла, а затем придвинулся к ней сзади. Когда она стояла, ее киска сжималась в предвкушении, когда его член упирался ей в спину. Он начал тянуть за паутину на ее руках, и вскоре она была свободна. Тогда она начала тереть его член руками. «Нет, нет», — Питер отрицал, и она остановилась. «Подними руки вверх, чтобы я их видел», — он прошептал ей на ухо. Его член толкался в ее бедра, которые сильно терлись друг о друга. Юри подняла руки вверх, и Питер начал медленно двигаться вперед-назад, дразня ее киску, пока его член двигался между ее бедер, но он не проникал внутрь. Он крепко обнял ее, прижимая ее маленькие груди к себе, а затем погладил ее эрегированные соски. Ах! Юри застонала, прижалась к нему и начала двигаться в его ритме, держа руки над головой. Питер переместил свою правую руку вниз к ее киске и начал массировать ее клитор. Она чувствовала, как его член трется о ее губы, лаская ее клитор, пока он двигался вперед-назад без проникновения. Через некоторое время его руки пришли в движение. Он поднес свою правую руку к ее рту, и она начала сосать его пальцы. Другая его рука поднялась к ее поднятым рукам, и он сплел их вместе. Затем он пустил паутину на потолок склада и снова связал ее руки с паутиной на потолке. Затем, когда она снова почти достигла кульминации, он остановился, двигаясь назад, его член выскользнул из ее бедер. «Че что? Нет, пожалуйста!» – заскулила она, только чтобы получить шлепок по заднице. «Заткнись!» – прорычал Питер, впиваясь в ее губы. Хотя он позаботился о том, чтобы она могла дышать, Питер примотал ее ноги к земле, затем медленно двинулся и сел на свой стул, глядя, как она пытается удержать равновесие. Юрика Ватанабе было трудно держать равновесие. Паутина была прикреплена к ее запястьям и к потолку. Она почти висела, но паутина на ее ногах заставляла ее держаться на земле, когда ее вес сместился, и она почти упала вперед, на Питера. Все ее тело горело от желания кончить, и ее киска яростно подергивалась. Ее соски были напряжены, а задница все еще болела от его шлепков. Она не могла кончить, и когда она увидела, что ее хозяин сидит, не обращая внимания на ее забавный вид, она немного разозлилась. Но злость была вытеснена желанием достичь кульминации. Не имея выбора, она начала тереть бедра друг о друга, пытаясь стимулировать свой клитор, но все было тщетно. Это не помогало. Питер, напротив, поднял пистолет с подлокотника. Его одежда все еще лежала на другом подлокотнике. Он потрогал ствол, чтобы проверить, достаточно ли он холодный. Так и есть. Он ухмыльнулся и встал, обойдя вокруг Юрика, лаская ее тело. Иногда он использовал и свою руку. Не было ни одной части ее тела, которую бы он не трогал или не ласкал. Но когда она походила близко к кульминации, он останавливался. Это было легко для Питера. Выражение ее лица выдавало его, в конце концов, слишком легко. Юри почувствовала, как по всему телу побежали мурашки, она дрожала и задыхалась. Предвкушение все нарастало, и ее кожа становилась все более чувствительной. Питер снова обнял ее сзади, его член коснулся ее задницы, он провел руками по всему ее телу, прежде чем активировать эрекцию, уровень 0.1. Его член внезапно увеличился, вены на нем вздулись, и он начал вибрировать. Вот что он имел в виду под сомнительными вещами. Питер тоже мог контролировать вибрации, но он держал их на низком уровне, прижимая свой кончик, который был чудовищно огромным из-за эрекции, к ее влагалищу. Он не проникал внутрь, просто позволял вибрациям стимулировать ее дальше. Юрика застонала, вибрации члена медленно воздействовали на ее влагалище и, соответственно, клитор, когда он слегка вводил его внутрь. Давление держало ее на грани, не настолько, чтобы довести ее до кульминации, но достаточно, чтобы держать ее на грани. Блять, это было мучительно для нее. Она издала приглушенный стон, извиваясь, когда пальцы Питера сжали ее соски. Она хотела закричать, но она не могла. Поэтому она сдвинулась, пытаясь еще сильнее прижаться к его вибрирующему члену. Он не проникал в нее, но ей уже хотелось большего. Зачем он это делает? Стимуляция не прекращалась, но и не усиливалась. Она была так близка, ей нужна была разрядка, но он не давал ей этого сделать. Она начала расстраиваться. «Хочешь немного, а, Юрика? Хочешь немного моего члена?» Юри тут же нетерпеливо мотнула головой, неуверенная, сколько еще она сможет ждать. «Я тебя не слышал», — произнес он, продвигая свой кончик на несколько сантиметров внутрь ее влагалища, а затем снова вынимая его. Она издала низкий рык и приглушенное хныканье, когда ее тело сжалось в спазме. Черт, она хотела член. Нет, она хотела его член. Она умирала от желания проникновения. «О, я виноват», — сказал Питер, вынимая паутину из ее рта. Юрия испустила долгий вздох удовольствия и разочарования. Прошло сколько? Минуты? Полчаса с тех пор, как он связал ее и начал трогать ее тело без проникновения. Она не знала, но знала одно. Она не могла кончить. Каждая часть ее тела становилась сверхчувствительной. «Да, да, хозяин. Я хочу, чтобы твой член проник глубоко внутрь». Она отбросила остатки гордости и умоляла о глубоком проникновении. Питер поцеловал ее в шею, его горячее дыхание послало дрожь по ее позвоночнику. Он двинулся вниз, позволяя своему дыханию ласкать всю ее спину, при этом он хихикал. Усмешка раздалась у нее за спиной. Она сильно прижалась к его члену, желая проникновения. Она покачивалась на его вибрирующей головке. Он прижался к ней. Его большой кончик слегка вошел в нее. Она была такой влажной, что он вошел в нее без всякого сопротивления или затруднения, несмотря на то, что был очень большим. Теплое ощущение на его кончике было так чертовски приятно, что он зашипел от удовольствия, услышав, как она стонет, прежде чем громко вскрикнуть. Ее глаза помутнели. «Больше! Я хочу больше! Больше! Больше! Больше! Больше! Больше! Больше!» Она повторяла, как заезженная пластинка, извиваясь. Питер выругался. «Черт! Неужели она сошла с ума? Я хочу больше, хозяин! Я хочу весь твой член в моей горячей пизде! Чертова шлюха! Помедленнее!» Питер застонал и отодвинулся назад. Его кончик выскочил из ее влагалища, к ее разочарованию, когда она толкнулась в него, пытаясь удержать его член внутри. «Хэм-эм-эм!» Он хмыкнул ей в шею. «Что я получу взамен?» Как только он это сказал, в его ушах раздался сигнал. Запах зверя деактивируется. «Что?» Питер посмотрел на время и увидел, что оно достигло нуля. «Черт! Что теперь?» Хотя эрекция, уровень 0.1, все еще была активна, но это не имело значения. Теперь она вышла из-под влияния запаха зверя. «Я сделаю все, что вы попросите, хозяин. Я даже стану вашей рабыней. Просто трахните меня уже». Черт, почему она была такой, когда запах зверя был деактивирован? Запах зверя только усиливает сексуальное желание цели к пользователю и никому другому. Самые сокровенные желания цели выходят наружу, и цель просто хочет трахаться. Объект все помнит и знает, что происходит, но это не значит, что объект не контролирует себя. Если у объекта достаточно самоконтроля, запах зверя на него вообще не подействует, а даже если подействует, он будет полностью контролировать, хочет он трахаться или нет. Что касается Юрика, то она сейчас вне его влияния, но она просто сильно желает член пользователя. Так что пользователь должен пойти на это. Она слишком увлечена пользователем, чтобы отступить, и она это знает. Его система ответила. Черт, значит, он действительно сломал Юри, сломал настолько, что она хотела, чтобы он трахнул ее даже после того, как она освободилась от навыка запах зверя. «Пожалуйста, трахните меня, я не могу больше терпеть, пожалуйста, хозяин, я хочу ваш член, я хочу чувствовать ваш член внутри себя, хозяин, пожалуйста, как пожелаешь», прошептал Питер на ее шее, прежде чем укусить ее. Когда он скользнул своим каменно-твердым членом внутрь ее пещерки, забыв, что эрекция была включена. «Ох, бля-е-е-е-е-е!» прорычала Юри, ее глаза закатились, когда его член, слишком большой из-за эрекции, вошел глубоко внутрь нее без всякого сопротивления. Ее любовные соки творили чудеса, ее теплые стенки раздвинулись до предела, подстраиваясь под него, сжимаясь. Питер застонал. «Черт, он забыл деактивировать эрекцию». Его член был сдавлен ее стенками, остановился на полпути, когда она забилась в спазмах и обрызгала его, ее ноги задрожали, когда они подкосились. Питер поймал ее за живот и разорвал паутину на ее ногах своими ногами, прежде чем развернуть ее, и все это время его член был внутри нее. Руки Юри все еще были привязаны к потолку, поэтому ей не нужна была опора. Она тут же обхватила его ногами, и он с силой вошел в нее, схватив ее за ягодицы. Ее груди покачивались, когда его член достиг самых глубоких мест, проникая в ее лоно, и она издала стон такого желанного удовольствия и боли. Для Юрия это было очень больно. Проникновение в матку было чрезвычайно болезненным, и большинство женщин не могли его выдержать, но для нее это было странным, полным болезненного удовольствия. Питер пробудил ее мазохистскую сторону, в конце концов, слезы блестели в ее глазах, когда Питер отодвинулся назад, и ее киска, обхватившая его член, снова затрепетала. Питер задвигал бедрами в ее киске, а затем шлепнул ее по правой ягодице. «Шлепок, о, да!» – шипела она. Она пришла в себя и могла думать немного здраво. Она знала, что произошло что-то странное, прежде чем она начала послушно слушаться его, но ей было уже все равно. Она так сильно хотела его член. «Быстрее!» – потребовала она в первый раз. Его член был слишком велик для нее. Это было так заметно, когда его толчок достиг ее лона, форма его члена стала видна на ее животе. Но она хотела, чтобы он двигался быстрее. Юрика улучила момент, чтобы взять себя в руки и справиться со своими эмоциями, но она все равно не смогла сдержать стон, который вырвался из ее губ, когда его таз ударился о ее киску. Сразу после этого он шлепнул ее по попе, заставив ее резко втянуть воздух. Нгхахахахаха. Она заскулила в момент кульминации, ее стенки сжались вокруг его члена, а глаза закатились в череп. Удар боли и удовольствия от проникновения в матку и шлепков по заднице заставил ее оцепенеть настолько, что она больше не могла этого выносить и потеряла сознание. Питер тоже закрыл глаза, чувствуя, как его член несколько раз спазмировался. Он быстро выскользнул из ее влагалища с хлопком. Когда струйки спермы выскочили из его члена и окрасили лицо, грудь и живот Юри в белый цвет. В этот момент Питер заметил, Юри была без сознания. Точно, он трахал ее с активированной эрекцией, неудивительно, что она потеряла сознание. «Сумасшедшая!» – пробормотал Питер. Она захотела, чтобы он двигался быстрее. Глава 08. Последствия. После того, как Питер закончил с ней, он сложил кое-какие вещи, а затем, используя свою паутину, превратил ее в удобный гамак. Он не мог пойти домой, оставив Юри без сознания, так что сегодня он будет спать здесь с ней и уйдет домой пораньше, чтобы Мэй ничего не заподозрила. Он поднял Юри и отнес ее на гамак. Здесь не было ничего, что он мог бы использовать для уборки, поэтому ему пришлось лечь с ней, покрытую их соками. Так он и заснул. Он не беспокоился о том, что Юри предаст его или нападет на него во сне. Почему? Все просто. В момент кульминации перед его глазами появились эти уведомления. Вагинальный секс завершен. Выдача вознаграждения. Плюс 150 СП. 250 10000 СП. Временный партнер превратился в постоянного. Юрика Ватанабе 26. Человек. Постоянный. Итак, да, она каким-то образом влюбилась в него после того, как он, технически, изнасиловал ее. Он не думал, что такое может случиться. Даже в самых смелых мечтах. Часть Эдварда по какой-то причине была недовольна Юри, и только из-за этого Питер был склонен владеть ею. И он владел. Он сломал ее, превратил ее в мазохистку. Возможно, по крайней мере, так он считал после того, что между ними произошло. А да, как оказалось, Питер – садист. Если бы он не был им, почему бы он хотел сделать это с Юри? Питер не был уверен, что с ним происходит, и был несколько напуган этими изменениями. Но в то же время он был в некотором роде в предвкушении. Все это было слишком запутано для него. Пока эти мысли бродили в его голове, Питер заснул. Мэйбл Мэй Паркер было стыдно за себя. Было уже далеко за полночь, до утра оставалось еще несколько часов, а она уже шла в комнату Питера. Почему? Она и сама не знала. Хотя, пока она шла, на ее лице появилось странное выражение. Мэй была в сомнениях. Питер был ей как сын. Она цебенем вырастила его. После смерти родителей Питера, она была для Питера самым близким человеком, похожим на мать. Но та же Мэй стыдилась и сомневалась в себе. После ужина она почувствовала возбуждение, без всякой причины. Она даже не была уверена, почему возбудилась. Может быть, потому что после смерти Бена у нее не было ни одного члена, но что бы там ни было, она была возбуждена. Для 30-летней женщины нет ничего плохого в том, чтобы быть очень возбужденной, но дело в том, что Мэй была возбуждена из-за своего племянника, Питера. Перед тем, как заснуть, она даже ласкала себя пальцами, думая о нем, и ей было стыдно за это. Но она все равно заснула с мыслью, что это последний раз, когда она делает что-то подобное. И все же ей приснился сексуальный сон с Питером. Каким-то образом она помнила каждую часть сна, как будто это действительно произошло. Она изо всех сил старалась успокоить свои нервы. Она была вся мокрая от эротического сна о своем племяннике. Черт, когда она успела превратиться в такую извращенку? Мэй вздохнула, стоя перед дверью комнаты. Что она вообще здесь делала? Мэй развернулась и пошла в сторону своей комнаты, после чего легла на кровать и попыталась заснуть, но не могла. Каждый раз, когда она закрывала глаза, сон, в котором Питер изнасиловал ее как игрушку, повторялся перед ней. Дошло до того, что ей пришлось облегчиться. Снова, и снова, и снова. Блять, что с ней происходит? Не подозревая о беспорядке, вызванном использованием запах зверя, Питер спокойно спал всю ночь, и при этом ему снился странный сон. Этот эффект запах зверя был тем, чего он не знал. Но что такое запах зверя? Описание. Выделяет аромат, который вызывает у женщин в определенном радиусе возбуждение и сексуальное влечение к пользователю. Влечение к пользователю. Именно это и делали с Мэй оставшиеся эффекты запах зверя, запудривая ей мозги, чтобы она испытывала сексуальное влечение к пользователю, он же ее племянник. Тем временем Питеру снился странный сон. Повсюду вокруг него была лишь тьма и шепот. «Проснись, проснись». Они исчезали и снова начинали повторять. «Проснись, проснись, проснись, проснись». Как будто он застрял, онемел, приклеен, заморожен. Он не мог двигаться, он не мог думать, он ничего не мог. Так и шло время, а он продолжал видеть постоянно повторяющийся сон. Только шепот, звонок, звонок. Телефон Питера начал сигналить. Он поставил себе будильник. Он не хотел просыпаться поздно утром. Почему? Потому что Мэй обычно проверяла его по утрам, и если бы его не было дома, она бы взбесилась. Когда Питер проснулся, он почему-то почувствовал себя мокрым. Вздрогнув, он растерянно моргнул, увидев маленькую палатку на своей промежности. Что? Он нахмурился, его чувства вернулись к нему, когда он застонал. Вокруг его члена было теплое, влажное и тугое ощущение. Он сдвинул одеяло и увидел, что Юри глубоко глотает его. Его член был полностью в ее горле, а руками она массировала его яйца. «Блядь!» – зашипел Питер, схватив ее за волосы на голове и толкая ее дальше в свою промежность. Он уже был на грани и кончил ей в горло. Какого черта? Почему он не проснулся, когда она это делала? Странно. Его член выскользнул из горла Юри, когда она отодвинулась назад, ухмыляясь, когда она все проглотила. «Доброе утро!» «Да, конечно!» Питер был немного поражен ее поведением. Насколько он помнил, ее характер не был таким, но он, конечно, сломал ее, так что он не был уверен, во что она превратилась. «Черт, да, доброе утро», – пробормотал он, опускаясь обратно на гамак, который сам же и соорудил. «Черт, паутина все еще была там, значит, время ее испарения было больше», – он не был уверен. «Давай, почему ты лежишь? Нам нужно повторить это снова», – Юри хныкала, сидя на его животе, прежде чем она покачалась вверх-вниз, показывая, что хочет трахаться снова. Правильно, нет, он отказался, он был не в настроении, вообще-то, он был не против, но времени было мало, и ему нужно было кое-что спросить у нее. Юри надулась. «В любом случае, скажи мне, что ты делала здесь прошлой ночью?» — спросил он. Юри некоторое время смотрела на него, прежде чем вздохнуть. Серебряный Соболь, нынешний лидер дикой стаи, хочет кое-что вернуть, то, что было украдено из ее страны, и полиция Нью-Йорка согласилась помочь, чтобы не было бесполезного конфликта между двумя сторонами. Питер хмыкнул. Серебряный Соболь, он помнил ее по той игре про Человека-паука, но он ничего о ней не знал, он даже не знал ее полного имени. И прежде чем ты спросишь, что она делает здесь, в Нью-Йорке, как оказалось, грабитель был отсюда, и они вернулись обратно в Нью-Йорк после кражи. «Откуда родом Серебряный Соболь?» «Симкария», — немедленно ответил Юрий. Питер нахмурился. «Эй, как тебя зовут?» — спросил он. Она еще не сказала ему своего имени, но он уже однажды назвал ее Юрика и не хотел, чтобы она что-то заподозрила в дальнейшем. Юрий поджала губы. «Что? Я действительно не знаю, мы только сегодня познакомились». Она вздохнула. «Юрика Ватанабе, но ты можешь звать меня Юри. Хорошо?» Казалось, что она не помнит, как он назвал ее имя. «Юри, знаешь, мы просто трахались как животные. Ты не знаешь меня, а я не знаю тебя. Так зачем ты мне все это рассказываешь? Это я использовал на тебе свои способности, чтобы сделать тебя пьяной, вроде того. И поэтому ты так легко поддалась манипуляциям и занялась со мной сексом. Но почему ты не ушла, не арестовала меня или не убила после того, что я с тобой сделал? Вместо этого ты делала мне глубокую глотку». Юрий еще больше поджала губы. «Я, не знаю. Ты не знаешь, когда я проснулась, я подумала обо всем, что между нами произошло. Ты мог избавиться от меня во сне, но не сделал этого. Ты даже остался». Шмяк. Питер хлопнул рукой по ее заднице. «Нгхахахаха». Стонала она. «Говори правду», — проговорил он. «Мне нравится ощущение твоего члена внутри меня, хозяин». «Черт, она сломалась». Как только он отшлепал ее, она снова стала послушной. «Черт, значит, тебе нравится мой член? Это все?» — хрипло спросил он, поглаживая ее по ягодице. «Да-да, так не пойдет, Юрико», — прошептал он ей, прежде чем поцеловать. «Я люблю член хозяина. Я тоже люблю хозяина. В силу обстоятельств я не могу завязать отношения только с одной женщиной. Ты великолепна, Юри. Я вижу, что однажды смогу полюбить или даже сильно полюбить тебя. Но опять же, я не могу оставаться только с одной женщиной. Это условие моей силы. Поэтому я пока не могу ответить на твои чувства взаимностью. Хотя ты можешь быть моей девушкой, и на ком-то, на ком я даже женюсь в конечном итоге, но знай, ты не можешь быть единственной». Что за странный бред он сказал? Даже Питер уже не был уверен. Этот ублюдок Эдвард, почему он развратил его разум? Делал ли Эдвард это вообще? Был ли он Эдвардом в своей прошлой жизни и просто не осознавал этого? Они оба, один и тот же человек, или Эдвард был другим человеком, который слился с ним? Ух, все так запутано. Только вчера Питер был против многоженства, и вот он уже сеет семена для этого. Юри смотрела на него некоторое время, прежде чем наклонилась и нежно поцеловала его в губы. «Ты ублюдок хозяин, я уже слишком далеко, чтобы уйти от тебя», прошептала она. «Вау, это было легко». То, как легко она согласилась. «Ох, подожди», она была сломлена. Так что он не думал, что возникнут какие-либо трудности. «Но ты не можешь иметь женщину, которую я не одобряю. О, а можно мне тоже иметь несколько женщин, которых я хочу? Мы можем поделиться, у меня есть несколько вещей, которые я хочу попробовать». Она вызывающе посмотрела на него. Питер смотрел на нее несколько секунд, позволяя тишине затянуться. И вскоре ее решительный взгляд сменился обеспокоенным и покорным. «Я, неужели я прошу слишком многого?» «Нет, на самом деле нет. Просто она его немного удивила». Питер снова шлепнул ее по заднице, и она застонала. «Нет, не слишком. Ты можешь высказать свое мнение, но окончательное решение за мной». Питер вздохнул. «Кстати, есть ли у хозяина еще какая-нибудь девушка?» «Да, моя подруга». «Хорошо, как продвигается дело?» «Ну, я ее вроде как изнасиловал, и она хочет немного подумать». Губы Юри сжались в тонкую линию. «Вау», саркастически произнесла она. Питер приподнял бровь, прежде чем поднять ее за задницу, прислонить свой твердый член к ее влажной киске и сильно насадить ее на себя. Юри зашипела. «Бля». Она прищурила глаза от удовольствия. «Хотя бы предупреди меня сначала», простонала она, начав двигаться вверх-вниз с помощью рук Питера. Питер трахал ее несколько минут, они попробовали несколько разных позиций, и Питер в этот раз двигался намного быстрее, так как его член был вполне проходим для Юри, когда он не использовал эрекцию. О, и это была относительно медленная и приятная сессия, без излишнего хардкора. После траха в течение некоторого времени Юри высосала из него все капли спермы, после чего они почистили одежду и его паутину. Затем они начали надевать свою одежду. Им нужно было помыться. Когда Питер надевал свою рубашку, он услышал голос Юри. «Я не узнала твоего имени». Питер остановился, вздохнув. Он еще не полностью доверял ей. Он еще не был уверен, должен ли он действительно доверять ей. Она теперь принадлежала ему, так что он не должен хранить секреты, но он хотел проверить, хотя бы ненадолго, прежде чем принять такое решение. «Я не могу, не сейчас». Он повернулся к ней и заговорил. Юри заметно поникла. «Эй, эй». Он подошел к ней, приподняв ее подбородок. «Всего несколько дней, я ищу кое-что, когда найду, я буду в безопасности от любой будущей опасности, и мои близкие тоже. Вот тогда я и расскажу тебе о своей личности». «Хорошо», Юри кивнула. Питер не лгал. Ему нужно было что-то сделать со своим костюмом и сохранить свою личность в тайне, прежде чем он расскажет ей. «Оставь здесь письмо или приходи сюда около 8 вечера каждый вечер. Обычно я буду здесь. Скажи мне, если найдешь какую-нибудь зацепку по делу Серебряного Соболя, я помогу, чем смогу». Они разделили долгий, страстный поцелуй, прежде чем Питер попрощался и направился к своему дому. Глава 09. Кто я? Ч1. Питеру Паркеру удалось вернуться домой до наступления утра. Он сразу же отправился в душ, прежде чем надеть новую одежду. Было утро, и Мэй готовила еду. После того, как она приготовила еду, они с Мэй молча поели. Хотя Питеру было немного странно, что Мэй время от времени бросала на него короткие взгляды. Она казалась взволнованной без всякой причины. Она то краснела, то качала головой, как будто совершала какое-то преступление. Может быть, у нее все еще немного кружилась голова из-за запаха зверя? Да, скорее всего, так и есть. Как бы то ни было, закончив есть, Питер попрощался, взял свою сумку и отправился в школу. Это был довольно скучный день для Питера. Флэш Томпсон продолжал щеголять своим большим эго, хотя Питер по большей части игнорировал его. Гвен продолжала избегать его, даже когда он пытался завязать разговор. Она все еще злилась, да, конечно, злилась, Чего он вообще ожидал? Нет, продолжал доставать его вопросами о строительстве Звезды Смерти. Занятия были очень скучными, так как он знал большую часть того, что они преподавали. Так что да, довольно скучный день в жизни Питера Паркера. Хотя было и несколько интересных моментов. Например, в кафетерии во время обеденного перерыва Питер заметил Мэри Джейн Уотсон с группой популярных ребят. В основном это были Гарри Осборн, Флэш Томпсон, Ли Саллин и еще несколько ребят. Мишель Джонс сидела с ним и Нидом, хотя и на некотором расстоянии. Хотя он не нашел Синди Мун, за нее он волновался больше всего, поскольку в комиксах одно их присутствие было афродизиаком друг для друга. Они бы первым делом трахнули друг друга, если бы когда-нибудь встретились. Была ли она уже похищена, Питер не знал, да и ему было все равно. Когда он сидел на своем месте и медленно ел, он увидел, что Флэш смотрит на него, а потом ухмыляется Лис. Он что-то сказал и начал подходить к Питеру. «Уф, только не это, пожалуйста, только не это клишированное дерьмо. Ох, смотрите, кто здесь? Карапуз Панк Паркер». Он нарисовал смешное лицо, прежде чем разразиться смехом. «А теперь смотри, скряга». Флэш опустил голову рядом с Питером, его голос упал на несколько октав. «Они поспорили, и я проиграл». Флэш указал на свою группу друзей. «И наказанием было заставить меня заплатить за их еду, или...» «Послушай, Флэш», — перебил его Питер, прежде чем он смог продолжить эту клишированную драму. «У него не было времени на это дерьмо. Он мог бы потратить время на трах со случайной сучкой, чем выслушивать бредни Флэша. Я не в настроении, так что не мог бы ты любезно отвалить?» Он вежливо улыбнулся, хотя улыбка была довольно натянутой. За несколько секунд лицо Флэша претерпело огромные изменения. Шок, неверие в то, что малыш Паркер заговорил с ним, и ярость от того, что этот жук осмелился говорить с ним в ответ. Он даже сказал ему, чтобы он отвалил. Какая дерзость, ты!» Пробурчал Флэш, на его лбу выступили вены. Питер вздохнул и встал. Он все равно уже закончил есть. Он пошел прочь. «Эй, ты никуда не пойдешь!» Флэш прыгнул перед ним и попытался столкнуться с ним, чтобы остановить его, но Питер одарил его сухим взглядом, прежде чем врезаться в плечо Флэша, в результате чего больший мальчик упал на землю. «Ау!» Питер ахнул. «Флэш, ты в порядке? Как ты упал?» — спросил он, беспокоясь о самочувствии своего товарища. Когда группа друзей Флэша подбежала к нему, Питер решил отойти подальше. Он не был готов к воссоединению с Гарри или Мэри Джейн. «Питер!» — услышал он голос Мэри Джейн, когда она потянула его за плечо. «ТЦ!» Питер обернулся, сдерживая свои эмоции, и посмотрел на нее с ледяной вуалью на лице, скрывая свою горечь. «Да, мисс Уотсон, извинись перед Флэшем, это сука!» Питер поднял бровь, наклонив голову. «Мои извинения, но у меня нет причины для извинений». Сказав это, он вежливо отмахнулся от ее руки и двинулся в путь. «Ты, вернись!» Мэри Джейн надулась, выглядя раздраженной. Она не общалась со своим другом уже некоторое время, и вот как он с ней обращается, она думала, что он лучше. Он все еще сердится на нее за то, что она не пришла на похороны дяди Бена. Она признала, что сожалеет о том, что не пришла, но она просто подумала, что ему нужно побыть одному, а ей нужно повзрослеть. Она сделала что-то не так. «Эй, Питер, вернись!» — раздался голос Гарри. «Да, нет, спасибо», — Питер лениво закатил глаза. «У меня нет времени на подростковую драму. У меня нет времени на мелкие ссоры». У него и не было. Ему нужно было сделать костюм, сделать что-то, чтобы сохранить свою личность в тайне, дебютировать, наладить отношения с Гвен, трахнуть Юри, помочь ей с делом, найти грабителя, вернуть гребаные драгоценности, найти хорошего тренера по боевым искусствам, может, поехать в Камар-Такши научиться магическому дерьму, может, трахнуть Гвен, если она с ним помирится, разобраться с гаремным дерьмом, в которое он сам себя загнал. Потом, была Мэй. У него действительно не было времени. Он бы предпочел заняться одним из этих дел, чем приехать в Мидтаун, но он не мог. Мэй будет волноваться без причины. Он вздохнул. Так много нужно сделать, так мало времени. В конце концов, было 28 октября 2007 года, и Тони похитит где-то в 2008 году, если между этой вселенной и МЦУ есть какая-то связь. Так что ему действительно нужно было собраться с мыслями, пока все не пошло наперекосяк. Потому что, о боже, оно пошло бы наперекосяк. Тони становится железным человеком, это только начало. После этого появлялось дерьмо за дерьмом. Неважно, что это было, вселенская причинность или ироничное дерьмо, которое мультивселенная вытворяла, чтобы уравновесить силы между добром и злом. Питер знал, что ему нужна сила, если он хочет выжить. Не говоря уже о помощи другим или трахе девушек, он гораздо больше беспокоился о сохранности своей, Мэй, Гвен, Нида и, возможно, шкуры Юри, когда дерьмо, в конце концов, попадет в вентилятор. Питер снова вздохнул, шагая к своему следующему классу. Конечно, он не должен делать все сам, и именно это он и собирается сделать. Было много героев, чтобы заботиться о людях, не имело значения, если бы одним стало меньше. Он мог готовиться к неизбежному будущему, пока они разбирались с мелкими мухами. В любом случае, он слишком увлекся размышлениями о том, что может произойти, а что нет, поэтому он молча посещал свои занятия. Он игнорировал надувшуюся и оскалившуюся Мэри Джейн, несколько взволнованного Флэша и раздраженного Гарри, даже Гвен. Он хотел помириться с ней, но ей нужно было время. Что ж, он даст ей это время. Пока шли оставшиеся занятия, Питер размышлял над сном, приснившимся ему прошлой ночью, и над своими постоянными сменами личности. Кем он был? Питер Паркер, Эдвард, кем-то другим, или смесью обоих? Питер вздохнул, постукивая пяткой по земле, снова и снова, с нетерпением ожидая, когда часы пробьют 14:45. Боже, как бы он хотел, чтобы его освободили от школы. Быть окруженным идиотами, в его случае, поскольку он был ненормально умнее своих сверстников, могло быть просто невыносимо. Гвен была единственным человеком, к которому он мог относиться в этом. Она была умна, в конце концов. Питер посмотрел на нее, перенеся вес своего тела на правую руку, на которую он опирался. Гвен сидела на стуле, полностью сосредоточившись на своем блокноте, с ручкой в руке, которую она время от времени вертела в руках, прежде чем откусить от нее кусочек. Она пожевала нижнюю губу, потерла переносицу ручкой, вздохнула и сняла очки. Да, по какой-то причине она надела очки, и, черт возьми, в них она выглядела сексуально. Ее светлые волосы длиной до плеч были гладкими, а голубые глаза так и пылали страстью. Питер потерялся, любуясь ею. Почувствовав, что кто-то смотрит на нее, Гвен подняла голову и посмотрела туда и сюда, пока ее прекрасный взгляд не остановился на нем и ни на ком другом. Они смотрели друг на друга некоторое время. Питер слегка улыбнулся и помахал рукой, а она снова заглянула в свою книгу, поправляя очки, чтобы скрыть небольшой румянец, украсивший ее щеки. «Мило, черт, Питер!» – прошептал Нет. Гвен, с другой стороны, слегка подвинулась на стуле, чтобы не встречаться с ним взглядом. Она была взволнована. Что происходит в ее голове? Питер прищурил глаза. «Что?» – Питер спросил Нида. «Ты и Гвен? С каких пор? То есть я уже знал, что вы вроде как нравитесь друг другу, но никто из вас не сделал первого шага. Она игнорировала тебя с самого утра, а сейчас она просто покраснела, когда поймала тебя на том, что ты за ней подглядываешь». Нет, посмотрел на него, лукаво ухмыляясь. «Тебе еще что-нибудь нужно, или этого достаточно, чтобы ты все рассказал?» «Что?» Питер повернулся, чтобы посмотреть на своего пухлого товарища. «Между нами ничего нет, правда, приятель, ты должен». «Чувак», шипел Нет, «мы друзья, я знаю тебя, и я знаю Гвен, что-то определенно случилось». «Нет, да, пожалуйста, заткнись». «Ладно», Нет опустился обратно на свой стул, снова сосредоточившись на учителе. «Не говори мне, не то чтобы я был твоим другом или что-то в этом роде, если бы он только знал, что произошло на самом деле». Питер вздохнул. «Когда же закончится это скучное школьное время?» Как только часы пробили 14:45, Питер подхватил свой рюкзак и вышел из класса, он сразу же направился домой. «Мэй, я дома». «О, привет, Питер». Мэй вышла из кухни. «Черт, она так сексуально выглядит». Питер покачал головой и быстро пошел в сторону своей комнаты. «Не мучай меня сегодня, Мэй, я плохо себя чувствую. Извини, и я уже поел». «Что?» — спросила она, глядя на него с возмущением. «Спуститесь сюда, молодой человек, вы не будете спать, не поев. И что случилось? Ты в порядке? Может, сходишь к врачу?» «Нет, нет, я в порядке. Просто, немного устал, вот и все». Сказав это, Питер закрыл дверь в свою комнату и запер ее, после чего бросил свою сумку на кровать. Он быстро сел за свой стол и начал работать над эскизами своего костюма. Кроме того, он начал записывать планы на будущее и многие вещи, которые ему нужно было сделать. Он сортировал свои мысли. Он записал любую ключевую информацию из фильмов, которой он мог бы воспользоваться, где эти возможности находятся, и как лучше всего использовать эти возможности. Например, топор из вибраниума, который Киллмонгер украл из музея Великобритании в фильме «Черная пантера», или местонахождение камней бесконечности. Такие важные места, как лагерь Лехой, Санктум Санкторум, Камар-Такш, Ваканда, где будет башня Мстителей Старка, в конечном итоге, и т.д. и т.п. Пока Питер занимался этим, он почувствовал легкое головокружение. Его зрение начало темнеть, и он почувствовал притяжение. Питер встряхнул головой, чтобы избавиться от этого ощущения, и снова услышал шепот. «Проснись, проснись». Он обильно потел и начал метаться в бессознательном состоянии. «Какого черта?» – пробормотал Питер, когда его зрение закружилось. «Система, что происходит?» – медленно произнес он. Его система не ответила. «Система. Пользователь должен разобраться с этим сам. Существование системы не может быть раскрыто ей так рано. Это для безопасности самого пользователя». «Кто? Черт?» – Питер выругался вслух, прежде чем его лоб ударился о стол, и он потерял сознание. Сразу после того, как он потерял сознание, свет в его комнате замерцал. Что-то вырвалось из тела Питера, разрывая его тело на части, прежде чем покрыть его и часть стула и стола черным липким коконом, который время от времени пульсировал, как сердце. «Проснись!» – раздался шепот. Глаза Питера оставались закрытыми. «Проснись!» – повторил шепот. Питер медленно открыл глаза и осмотрелся. Его тело напряглось, глаза выпучились, и он был потрясен до глубины души тем, где находится. Его спина прижималась к самому большому дереву, которое он когда-либо видел в жизни. Его задница удобно устроилась на мягкой траве, а корни деревьев впереди были большими и волнистыми. Они обнимали почву, как мать обнимает своего ребенка. Вокруг него были высокие, пронзающие небо, дубовые деревья, древние, мистические, потусторонние. Теплый свет солнца пробивался сквозь шелест листвы, падая на участки травы между узловатыми деревьями, отражаясь в туманной дымке. Питер был в замешательстве. Только что он был в своей комнате, но... «Где я, блядь, нахожусь?» «Читайте ниже, очень важно». «Важное замечание. Давайте покончим с недоразумением, пока оно не образовалось». В последней главе Юрика сказала, что Питер не может иметь женщин, которых она не одобряет, и что она хочет иметь несколько женщин, чтобы она могла попробовать некоторые вещи. Я отредактировала этот диалог в последней главе, чтобы новые читатели не поняли неправильно. Эта часть исключительно для тех, кто не понял или сомневается. Непонимание заключалось в том, что гарем будет совместно принадлежать Питеру и Юрика, что неправда. Юрика хочет попробовать некоторые вещи с Питером, собой и некоторыми другими девушками, секс втроем, секс вчетвером и некоторые извращения с участием Питера. Девушки были и будут для ГГ, и только для ГГ. Юрика, говоря, что Питер не может иметь женщин, которых она не одобряет, означает, что она хочет проверить, является ли девушка нормальной для Питера или нет. Это, в конце концов, не имеет значения, поскольку ГГ может иметь кого угодно, Юрика ничего не сможет с этим поделать. Это немного лицемерно со стороны Питера, но это то, что есть. Смиритесь с этим. Еще некоторые вещи, которые могут вызвать у вас сомнения, поэтому я поясню. Питеру не будут изменять, его девушки не убегают к другим мужчинам-женщинам. Никогда. Питер не будет рогоносцем. Я имела в виду, что в этом фанфике есть Юри, девушка с девушкой, и что девушки гарема будут иногда обниматься, целоваться, делать друг другу куннилингус, пока их сестру по гарему трахает Питер прямо перед ними, и некоторые другие вещи. Они будут делать это только тогда, когда Питер там. И даже если они делают это, когда Питера нет, это не означает, что они изменяют Питеру. Нет, если они делают это в присутствии Питера, то и без него все должно быть нормально. Но Питер в основном будет присутствовать, когда это происходит, и это будет происходить только между девушками гарема и Питером, не любой девушкой, которая не в гареме. Глава 10. Кто я? Ч2. Где он был? Он только что был в своей комнате. Его похитили, но как? Неужели какая-нибудь организация уже засекла его? В конце концов, он был недостаточно осторожен. Питер вздохнул и встал, с тревогой оглядываясь по сторонам. Вокруг него был лишь глухой лес. Он бесцельно двигался по нему. Лес, по которому он шел, был дубовым и первобытным. Опавшие листья хрустели под его ногами. Питер был просто потрясен размерами и величием деревьев. Их спутанные ветви поднимались все выше и выше, насколько хватало его взгляда. Оркестр птиц и животных, который он мог слышать из леса, внезапно прекратился. Все погрузилось в смертельную тишину. Чем дальше продвигался Питер, тем мистичнее и страшнее становился лес. Огромные корни свивались на земле, извиваясь, как брачная пара змей. Но самым странным была тропинка между ними. Как будто корни росли вокруг толстой стены, которая теперь исчезла, оставив после себя прямую тропинку с корнями по бокам. Листва вокруг становилась все гуще и пышнее по мере того, как он продвигался дальше, образуя зеленую арку над его головой. Питеру стало жутко от этого места. Питер услышал хихиканье детского голоса. «Добро пожаловать, хи-хи-хи!» Раздался ее голос. У нее были черные волосы и голубые глаза. Она носила золотые браслеты, корону на голове и эмблему паука на поясе. «Посмотрим, что ты умеешь!» Хихикнула она и растворилась в воздухе. Ее голос отдавался эхом, исчезая вместе с ней. Внимание Питера переключилось с места, где она стояла, на дерево, точнее, на ветку, откуда он услышал шаркающие звуки. Прошептал голос, когда на ветке появилась тень женщины. Питер не понимал. Он знал английский, очевидно, и немного испанский. Но это было не то, ни другое. Он мог слышать только чушь. «А что теперь?» – спросил женский голос. «Я вижу, что ты действительно изменился. Паук, Питер, или что-то другое. Ты стал весьма необычным, как я вижу. Кем она была?» Он не знал, что вообще происходит. Неужели это она привела его в это странное место? «Я, великий ткач, дитя мое, а ты, мой аватар, хотя ты и не знал этого, до сих пор, то есть, что, он был аватаром, как, например, у Хансю, и она могла читать его мысли, какого хрена? Да, ты аватар, как и Хансю, и я могу просто читать твои поверхностные мысли, хотя я очень удивлена, что ты знаешь о Хансю». Питер уже не знал, что и думать. «Ты дурак, ты знаешь это, что? Не удивляйся. Я, твоя богиня, а ты, мой аватар, поэтому я, естественно, знаю о тебе. Но со вчерашнего дня, я полагаю, что для тебя это было бы именно так, будущее превратилось в искаженную амальгаму. Я искала источник этих изменений, и им оказался ты. Смесь Питера Паркера, паука, другого существа, с чем-то странным внутри. Это изменение произошло недавно, и из-за этого временная линия пошла наперекосяк. Будущее твоей временной линии запуталось, изменилось, оно больше не такое, как прежде. Что случилось, мое дитя?» Питер не ответил, он и сам не знал. Существо, великий ткач, вздохнуло. «Похоже, ты мне не доверяешь, и это вполне справедливо, я полагаю, ведь я пришла без предупреждения и так неожиданно. Но зачем? Просто чтобы спросить, что с ним случилось». Питер, конечно, изо всех сил старался не думать ни о чем другом, кроме этого существа. Он не хотел ничего раскрывать, в конце концов, он не доверял ей, как она сказала. «Я здесь не только для того, чтобы узнать правду, но и чтобы предупредить тебя и протянуть руку помощи». Многие существа заметили эту перемену. Многие могущественные существа, гораздо сильнее твоего воображения. Многие могут убить тебя одной лишь мыслью. И вот я здесь, чтобы помочь моему аватару.